Глава 12. В Коломне и городе. Было начало июля 1660 года. Царь Алексей Михайлович проснулся веселый и радостный. Ясный день еще более развеселил его. «Ишь, благодать какая, Господи Боже мой!» — сказал он своему постельничему. «Небо-то что лазурь! Кажется, видишь самого Господа и ангелов, славословящих его. Ишь, солнышко!» И он с улыбкою зажмурился от жгучего летнего солнца. Отстояв службу и выслушав по обычаю доклады, он усмехнулся и сказал окружавшим его боярам: «Не можем здесь оставаться. Из терема на волю хочется. Чтобы завтра Борис Иванович, — обратился он к Морозову, своему шурину, — нам в Коломенское ехать. Снаряди поезд». Старик Морозов низко поклонился. «Как милость твоя прикажет», — ответил он. Царь кивнул. «До сентября уедем. Пусть и царевны едут с нами. Чего им тут киснуть? В городе останутся». Царь оглядел бояр и сказал: «Ну ты, Михайло, у тебя горе, так оно и на руку. Не печалится тебе на наших глазах, да еще Куракины». Куракины и Теряев поклонились. «А сынов твоих возьму беспременно. Петр на охоте первый товарищ, без него никак нельзя. Ну да и к Терентию приобык я тоже. Умный он, рассудительный, и вести с ним беседу зело радостно». Лицо старого князя осветилось улыбкою. Похвала его детям невольно радовала его. «С царем в Коломенское поедете», — сказал он сыновьям, стоявшим в сенях. «Царь, вишь, хвалил вас». Терентий молча кивнул, ему было безразлично. Князь же Петр затуманился. В эти летние ночи, ночь в ночь, он привык видеться с княжною. И теперь ему тяжко было лишить себя этих свиданий. В ту же ночь, расставаясь с княжною, он жаркими поцелуями осушал слезы с ее лазоревых глаз. На другое утро все в Москве были в хлопотах. Готовился царский поезд, и старик Морозов выбивался из сил, зная, как строг государь ко всякому порядку в церемониях. Подбирались кони, подбирались колымаги, скороходы, стрельцы, вершники, поездная прислуга. Все должно было быть чин чином, на своем месте, в своем уборе, с должной торжественностью, как в церковном обряде. Суетились и те, которые должны были сопровождать царя, и те, которые оставались. Одни снаряжали свои поезда, другие отдавали распоряжения по дому, третьи хлопотали о порядке и торжественности царских проводов. Князь Теряев с неизменным кряжем снарядил весь свой охотничий убор и потом поехал в свой полк передать временное начальство над ним другому. Приехав в полковую избу, он вызвал Тысяцкого и сказал ему: «Еду я. Так за порядком князь Тугаев присмотрит». «А коли и он уехал?» — ответил Тысяцкий. «Куда? Когда? Надолго?» «А не сказывал. Знаю только, что на вотчину, а на какую — неведомо. Так спешно уехал, что даже и людей, сказывают, не взял с собою. Одного антропку стременного, и все». «Диво!» — подумал Петр, выходя из избы. «Куда ему так спешить надо было, что и мне не сказал? Ну, уже вернется, скажет». На дворе он увидел немца Клинке и поручил ему надзор за полком. «Хорошо», — ответил тот, — «я и так им муштру делает». «Ну, делаем, что хочешь, немец», — сказал Петр, — «лишь бы они сыты были». Длинной пестрой лентой потянулся царский обоз необыкновенной роскоши и пышности. Бежали скороходы рядами, за ними ехал отряд стрельцов и шестериком-цугом запряженная золотая колымага, в которой ехал царь.